Глава 16. Найра Мериса пришла сама за указаниями после обеда. И она, и Алик старались продемонстрировать свою профпригодность, боясь, что и найду кого-то другого на их хлебные места, и потому своими подсказками всячески облегчали мне жизнь. Без них я бы и не додумалась позвать в поместье бабку-травницу, чтобы скупить у нее всевозможные излишки. И лекаря пригласить из города я тоже не подумала бы. Как-то в голову не пришло бы. Вот что значит городской образ жизни. Там все всегда было под рукой. Не нужно было никого сутками дожидаться. Экстренные службы работали относительно нормально. Меня саму на скорой дважды в больницу доставляли. И я не видела в этом ничего сверхъестественного. Здесь же, в магическом мире, глубокой провинции, все было совсем по-другому. И потому сейчас, сидя напротив экономки, я радовался ее хваткости и деловитости. Травница пообещала сказать другим бабкам, что мы скупаем все, что они продают, докладывала Найра Мериса. До сильных морозов и снегопадов нам могут принести и сборы трав, и амулеты, и то, что в крайнем случае пойдет в еду как приправа. Все брать, решила я. В нашем случае не попривередничаешь. Все, что может пригодиться зимой в любом качестве, забирать без промедления. Деньги я сейчас выдам. Как прикажете, ваша светлость? Невозмутимо кивнула Найра Мериса. И я готова была побиться об заклад, что именно такого ответа от меня она и ждала. Котов из деревни взяли, чтобы мышей с крысами гонять? Да, ваша светлость. Как раз у старосты ближайшей деревни недавно кошка окатилась. Я отправил туда служанку с наказом принести кого пошустрее в поместье. По итогу взяли 3 котят, все мальчики, по 3 недели каждому, с запасом брали. Вдруг кто из них подохнет? Логично. Да даже если все и выживут, кормежка 3 котов не сильно большая плата за отсутствие в поместье обнаглевших грызунов. Староста еще свинину предлагал, сказал, только свинью забил. Много мяса вышло. Я приказала брать, продолжала Найра Мериса. Расплатилась серебрушкой. Правильно, поддержала я. Свинина нам была нужна. Хоть мясо, хоть копыта, хоть сало. Будет еще кто что предлагать, обязательно берите. Конечно, ваша светлость, склонила голову в поклоне Найра Мериса. Мы обсудили еще несколько мелких проблем. Я выдала серебрушки на оплату нужд поместья. И Найра Мериса ушла. Я осталась в гостиной. Сидела, смотрела на мокрый снег за окном и тоскливо думала о том, что деньги улетали из моего кармана просто со скоростью света. Нет, до весны я точно доживу. А там, в любом случае, придется жениха подыскивать, чтобы в наследство вступить. Но как же было жаль тратить то, что имелось сейчас наличными. До самой ночи меня никто не тревожил. Я читала, ела, снова читала. Мне нужно было изучить, хотя бы в общих чертах, все, что касалось этого мира. И зимой, когда снежные сугробы отрежут поместье от всего остального мира, я намеревалась читать все книги в библиотеке. География, история, этикет, экономика – все, что будет найдено, будет и прочитано. Потому как если искать жениха весной, то к тому времени надо хотя бы в именах богов не путаться. Сегодня я дочитывала книгу по флоре и фауне этого края. Потом собиралась перейти к географии империи, в которой проживала. «Опасных живых существ в крае практически не имеется», — сообщала книга. «К мгновенной смерти может привести только встреча с Дартой, ядовитой змеей с острыми зубами. Дарта имеет длину около 3 метров. У нее изящные серые бока и ярко-зеленая шея. Глаза у Дарты темно-фиолетовые, веки словно покрыты дымчатой пленкой, пасть у нее широкая и усеяна острыми зубами. От укуса Дарты существуют особые магические амулеты, которые спасают жизни своим владельцам. К тому же Дарты не селятся в густонаселенных местах, предпочитают тишину, покой, прохладу. На них можно наткнуться в чаще леса, у болота, возле реки. Последний случай появления Дарты в деревнях описан в летописях и относится к времени Федерика Кровавого, наславшего на наш край болезни и голод. Тогда Когда крестьяне вымирали селениями, случайные путники могли повстречаться с Дартой в погребах крестьянских домов. «Интересно, что случайные путники делали в погребах?» — хмыкнула я, отложив книгу в сторону. «Дорогу искали. Уж писали бы честно, мародеры по деревням ходили. Обдирали всех, кто был жив и уже умер. Брали последние, в том числе и провизию из подвалов. Их змеи и жалили». Я понятия не имела, кто такой Федерик Кровавый, но очень сильно сомневалась, что при его правлении так уж сильно расплодились дарты. В любом случае радовало, что смертельно опасной живности здесь нет, а значит, можно было не вздрагивать от каждого шороха и не шарахаться от темных углов. Книгу я дочитала, причем исключительно на упорстве. Когда было глубоко за полночь, вернул ее на тумбочку, решив завтра отнести в библиотеку, и завернулась в одеяло. Пора было спать. Завтрашний день мог принести с собой любые сюрпризы, не всегда приятные. Заснула я сразу. Снились мне дарты, нападавшие на подросших котят. Те яростно мяукали и отбивались от змей, как могли. Похоже, мироздание намекало на очередные проблемы, с которыми мне в скором времени предстояло сразиться. Примечание. Федерик Кровавый. Жестокий император соседней страны, прославившийся тем, что хотел присоединить к своей империи часть соседской, невзирая на потери в собственной армии. Последнее особо кровопролитное сражение произошло 3000 лет назад при деревушке Нартиге. В этом самом сражении и погиб сам Федерик Кровавый, а его сын Агюстус Милосердный через сутки после смерти отца прекратил войну.